73. Пожар Капитолия испугал осажденных больше, чем осаждающих. В трудную минуту виталианцы сумели проявить ловкость и мужество. Совсем по-другому вели себя флавианцы. Солдаты трепетали от страха, беспомощны, как бы впавшего в оцепенение вождь, не был в состоянии ни говорить, ни слушать, ни командовать сам, ни следовать советам других. Он поворачивался то в одну, то в другую сторону, прислушиваясь к крикам врагов, запрещал то, что раньше приказывал, и приказывал то, что раньше запрещал. Как часто бывает в минуты смертельной опасности, все командовали, и никто не выполнял распоряжений. Наконец, осажденные побросали оружие и заметались по крепости в поисках средств обмануть противника и скрыться. Виталианцы врываются на Капитолий. Повсюду бушует пламя, сверкают мечи, льется кровь. Немногие настоящие воины, среди которых самые известные Корнели Марциал, Эмили Паценз, смотри примечание 181, Касперих Нигер, Дидих Сцева, вступают в бой, но тут же падают мертвыми. Примечание 181. О Корнели Марциале смотри главу 70. Об Эмили Пацензе книгу 1 главу 87 и книгу 2 главу 12. Конец примечания. Победители окружают безоружного, не оказывающего никакого сопротивления Флавия Сабина и консула Квинция Аттика, который еще так недавно, движимый тщеславием и желанием показать свою призрачную власть, обращался к народу с воззваниями, прославляя Веспасиана и понося Вителия. Остальные, теми или другими способами, ухитрились бежать. Одни переоделись рабами, других вынесли, спрятав под ворохами вещей, верные клиенты. Были люди, которых собственная дерзость защитила надежнее, нежели любое тайное убежище. Подслушав пароль, по которому виталианцы узнавали друг друга, они воспользовались им и даже сами требовали отзыва у встречных.